Глава 13. Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем же предлогом ужасного зноя. А когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести, и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма? Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда. Но пока один и тот же челнок, как в уландовом романсе, несет их по жизненным укращенным струям, радуйся, наслаждайся, путешественник. И все казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею из Пантелеоне в Тресетте. Выучила его этой несложной итальянской карточной игре, обыграла его на несколько крейцеров, и он был очень доволен. Пантелеоне по просьбе Эмиля заставил пуделя Тарталью проделать все свои штуки. И Тарталья прыгал через палку, говорил, то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина и, наконец, со старым кивером на голове представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Пантелеоне. И представлял очень верно, скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза и говорил грубо и резко на французском, но, боже, на каком французском языке? Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавший хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера. От времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадот поднимался на задние лапы. «Вон, предатель!» – закричал, наконец, Наполеон, позабыв в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер. И Бернадот опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись, и Санин больше всех. У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими, призабавными взвизгиваниями. Санина так и разбирала от этого смеха. Расцеловал бы он ее за эти взвизгивания. Ночь наступила, наконец. Надо ж было и честь знать. Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по нескольку раз «до завтра», с Эмилем он даже облобызался, Санин отправился домой и понес с собой образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, но постоянно привлекательной. Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузасланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления. О господине Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, словом, о всем том, что волновало его накануне, он не подумал ни разу.